Вы знаете, где это?» «Найду», — ответил Рэб. Он ушел, стараясь не хромать. Переходя площадь старого рынка, совсем рядом с созданием князей-архиепископов Зальцбурга, бывшей аптекой, которая так странно выглядела с фасада, он второй раз заметил машину скорой помощи. Первый раз это произошло на том берегу Зальцаха, когда он, сворачивая с ведущей из Линца дороги, заметил машину, припаркованную у въезда на Штатсбрюкке, капотом в его сторону. На переднем сиденье было двое мужчин, неподвижных и с невыразительными лицами подчиненных, ждущих приказа отправиться в путь. На выкрашенной в цвет хаки машине скорой помощи был красный крест на белом фоне. В ней совершенно ничего не могло привлечь внимание. И вот теперь она оказалась в центре старого Зальцбурга. Снова на стоянке, хотя за рулем никто не сидел. Но номер был тот же, даже царапина справа на переднем бампере. Рэб Климрад с невозмутимым лицом наконец перешел площадь, ни с того ни с сего напустив на себя какую-то неуклюжесть и даже еще сильнее припадая на одну ногу, чего раньше не делал. Рэб находился примерно в 250 метрах от башни колоколов. До башни он добрался через 25 минут. Дурхаузер был темным и узким. Подняв руки над головой, даже не вытягивая их, Рэб Климрад мог бы коснуться свода. Он прошел вперед метров 10, миновав какие-то темные ловчонки, прежде чем заметил табличку, на которой по белому фону было довольно неуклюже выведено черной краской «К. Х. Лотер. Художественная фотография». Он толкнул стеклянную дверь, тонко задребезжал колокольчик. Он очутился в низкой зале, стены и потолок, которые были выложены из камня. По обе стороны от него располагались два больших деревянных прилавка, словно у торговцев тканями. Но они были пусты, как и полки за ними. «Я здесь!» — послышался голос из задней комнаты. В глубине залы полотняная занавеска скрывала раму двери. Рэб Климрад приподнял ее и проник в следующую комнату. Он оказался перед четырьмя мужчинами, один из которых мгновенно приставил к его левому виску пистолет. «Стой смирно, не кричи!» Он узнал двоих. Это были те самые, что сидели на переднем сиденье военной машины скорой помощи. Третьего он опознал по описанию, которое сделала в Райхенау Эмма Донин. Это был Эпке. Четвертого он никогда не видел. Они спросили его, где он пропадал и как так получилось, что он потратил столько времени на то, чтобы добраться сюда от площади старого рынка, которая, если идти пешком и даже хромая, находится всего в 2-3 минутах ходьбы. Лицо Рэба Климрада невероятно преобразилось, как и весь он. Он теперь казался гораздо моложе своих лет, более хрупким и измученным. Глаза его широко раскрылись от ужаса. «Я хочу есть. Я устал», — ответил он хнычущим голосом мальчишки, не понимающего, что с ним происходит, и смертельно испуганного. Дэвид Сеттиньяс принял телефонный звонок вместо Тараса, ушедшего, как он выражался, побродить на свежем воздухе. Звонок исходил, разумеется, от какого-то военного чина, поскольку гражданская телефонная связь еще не была полностью восстановлена в Австрии. Человек на линии нес невнятную галиматью, полагая, что говорит по-английски. Сеттиньяс определил акцент и предложил. «Вы можете говорить по-французски, господин майор». Дэвид объяснил, кто он такой и в чем он считает себя компетентным, чтобы заменить капитана Тараса во всех или почти во всех делах.